Как Прита упала в море. Плыл по морю корабль, а на носу корабля стояла девочка и играла со своей куклой Притой. «Гляди, Прита!» — сказала девочка, ставя куклу на поручень. «Это океан. Он широкий-приширокий, глубокий-приглубокий. В нем живут миллиарды рыб, а еще в нем водятся ки...» В это мгновение пролетавшая мимо чайка громко закричала. Девочка испугалась, разжала руки, и Прита упала в море. Девочка заплакала и побежала к маме. А Прита медленно погружалась в сияющую синеву. А поскольку глаза у Приты не закрывались, она внимательно разглядывала все вокруг. «Привет! Ты кто такая?» — спрашивали, слегка касаясь куклы, серебристые сельди, стайками проплывавшие мимо. Прита молчала, и сельди унеслись куда-то. «Эй, ты что за рыба?» — спросил тунец, некоторое время следовавший за Притой на глубину. Но Прита не отвечала, рот у нее не открывался. Вода становилась все темнее и темнее. В Приту ткнулась носом акула, разинула пасть. Но от Притиных волос акуле стало щекотно, и она быстро уплыла, больше не трогая куклу. А Прита опустилась на глубину, куда не доходит солнечный свет. Глаза у Приты были широко раскрыты, но она все равно ничего не видела. Вдруг вспыхнули огоньки. Это появились глубоководные рыбы, у которых есть забавные фонарики. Рыбы подплыли к Прите и принялись ее разглядывать, а она разглядывала их. Морды у этих рыб были странные, костлявые, потому что рыбы, живущие на глубине, не похожи на остальных рыб. Плавают они медленно-медленно, ведь на них давит толща воды. И вообще они больше похожи на привидения рыб. Прита тоже ощущала давление воды, но это ей не мешало, потому что она была очень крепкой куклой. В конце концов, Прита опустилась на дно. Она почувствовала под собой что-то мягкое, а потом кто-то проворчал. «Ну вот, опять кидают в море, что ни попадя». Это был огромный сердитый осьминог. Он схватил Приту щупальцем и стал стремительно подниматься. Сначала вода была темной, потом не такой темной, потом вода посветлела, а потом посинела. Вода щекотала Приту, но она не смеялась, потому что Прита была очень серьезной куклой. Наконец осьминог всплыл на поверхность. У него был острый слух, и он сразу услышал шум корабля. Тот не успел уплыть далеко. Осьминог мигом догнал корабль, высунул щупальца из воды, размахнулся изо всех сил и забросил Приту на палубу, туда, где стояла и плакала девочка. «Прита, ты вернулась!» — воскликнула девочка, подняла куклу и принялась вытаскивать у нее из волос водоросли, целуя Приту в соленые щеки.